Действия, сообразные с целью, к ней быстро приводят, несообразные задерживают или отводят в сторону. Стрела летит к цели всеми своими частицами. Так же двигается и человек целеустремленный. Полнота устремления часто нарушается действиями, отвлекающими и ненужными. Находясь среди людей, приходится совершать дела и поступки общепринятого характера, которые не соответствуют цели далекой. Йоги-отшельники поэтому удалялись от людей в уединении, чтобы не зависеть от условностей жизни. Но сейчас время такое, что приходится быть в самой середине жизни. И как же быть? Как совместить ненужные условности с целесообразностью поведения? Их избегать, если возможно. Если невозможно, то, как сказано, йог скорее съест кусок мяса, чем покажет причастность свою к йоге. Если же быть совершенно честным с собою, то многого можно избежать и все же оставаться среди людей. Осуждены попустительство и потворство своим слабостям, но не то, что вынужден делать человек в силу тех или иных обстоятельств. Но даже и их можно подчинять в той или иной мере своей воле.